Глава 41. Наталья. Почему-то в городе все было немного иначе. У меня было много свободного времени, но очевидное оставалось за кадром. К примеру, я даже представить не могла, как сильно буду скучать по Луке. В первый же день. Настолько привыкла, что он рядом, что сейчас чувствую тянущую пустоту. Я давно поняла, что мои чувства к нему куда глубже обычной симпатии. Но у меня не хватало смелости признаться в этом открыто. Даже себе, не говоря про него. Телефон молчит. Как и просила, он дает мне время подумать. Смотрю на темный экран телефона. Снимаю блок. Он может быть занят. Может подумать сама, попросила отсрочку, и сама же навязываюсь. А может, ему тоже меня не хватает? И мои сомнения — это всего лишь эхо из прошлого? «Спокойной ночи, Лука». Быстро печатаю и отправляю ему сообщение. «Сладких снов», — пишет он и добавляет спустя пару секунд. «Обо мне». Ему меня не хватает. И ждал. Поэтому так быстро ответил. Смотрю в окно, улыбаясь. Ночь окрашивается звездами и пузатой луной. В городе их тоже не видно. Хотя они яркие, и, казалось, не увидеть их невозможно. Он не слышит меня, я знаю. Но ощущения настолько переполняют меня, что удержать их в себе невозможно. «Люблю», — выдыхаю чуть слышно. Сложное чувство, простые слова. Но я произношу их осторожно, будто заново пробуя их вкус на губах, привыкая к нему. Первый раз самый трудный. Потом я просто принимаю как есть. «Да, люблю». Получилось слишком быстро, спонтанно. Спорный вопрос, а спорить я не хочу. Мне нравится теплота, которая заполняет меня изнутри и которую я не хочу теперь прятать. Время забавное, оно любит играть. Его пробуют считать, но впустую. Оно переменчиво. То летит, то замирает, невзирая на стрелки. Я и сама не знаю ответа, как долго в моем сознании мы шли от отметки «я» и «он» к единому «мы». Больше полугода, если считать нашу первую встречу. Несколько недель, если вести отсчет со второй. Пару дней, если учитывать наш ночной разговор. 29 лет, если вычеркнуть всю шелуху. Быстро? Я бы так не сказала. Другой вопрос — его чувства ко мне. Забота, симпатия — да, безусловно. Я в этом уверена. Может, его чувства ко мне даже чуть глубже, чуть сильнее и глубже. Он многое изменил в своей жизни, чтобы наши сошлись. Его бывшие женщины, все, что было у него до меня, вычеркиваю, стираю. С тем, что было у меня до него, чуть сложнее. Отмахнешься, а оно снова напоминает. В черном списке пропущенные звонки от Степана. Тот, кто упрекал меня в навязчивости, сам меры не знает. Похоже, он ненавидел во мне то, что его раздражает в себе. Я скачиваю другую программу. Теперь даже не будет видно, что он пытался звонить. Спать не хочется, перебираю в памяти моменты, от которых сердце быстрее стучит. Лестница в баре, поцелую с Лукой. Вздохнув, переключаюсь на более безопасную тему, а то ведь и правда приснится. Вспомнив про череп в косынке, впервые задумываюсь, а почему байкеры вообще любят эту символику? Забиваю в поиск «байкеры, черепа» и тут же получаю ответ. Оказывается, череп — это символ не только смерти, но и бессмертия. А еще это напоминание о том, что смерть и жизнь всегда идут рука об руку. Также, по поверьям, украшения с черепами или символика с ними — отличная защита от смерти. Кому, как не байкерам, знать, насколько она близко гуляет. Таким образом, байкеры показывают, что не боятся смерти, но им еще рано уходить. Так, а почему у Луки с черепом я видела всего одну майку? Может, их нужно побольше? Результатом этого вывода становится несколько маек, которые я заказываю. И как-то даже спится спокойней. Вообще у меня здесь со сном все в порядке. Аппетит, кстати, тоже налаживается. К концу недели я начинаю подумывать, что пора уезжать, пока еще могу пройти через двери. Правда, как только задумываюсь о своем возвращении, тут же сильно волнуюсь. А вдруг все пройдет не так, как я себе представляю? Это ведь я в себе разобралась, а он... Отгоняю от себя эти мысли, знаю, что все на самом деле не так, но внутри все сжимается от сотни вариантов, как пройдет наша встреча и что будет потом. Поживи еще пару дней, будто догадываясь о моих метаниях, просит мама. а то опять долго тебя не увижу. Ты же говорила, у тебя отпуск? Вот и отдыхай. Поедешь, когда будешь готова». «Этак я здесь и рожу», — смеюсь я. Она тоже смеется. Я вижу, с какой надеждой она ждет мой ответ. Ведь и правда, я из города выбираюсь нечасто. И зря. Здесь так хорошо. Мне дядя Слава во дворе даже гнездышко обустроил, где я могу по утрам пить чай и солнышком любоваться. Хорошо придумал. И мне нравится. И ему теперь не приходится отпрашиваться к соседу. «Хорошо, мам», — говорю я. «Поживу еще. Только никаких больше штруделей и пирогов, обещаешь?» «Обещаю». «Смотри мне», — грожу я, помахивая кусочком штруделя и запивая эту невозможную вкусноту невозможным чаем, который никто, кроме меня и мамы, выдержать не в состоянии. «Хорошо-то как. Птицы поют, солнце светит. Лука, как у нас повелось, утром прислал сообщение. Несколько строк, вроде бы ничего необычного, и я уже несколько раз перечитала его. Но хочется сделать это еще раз. Вот доем и прочту. А еще мы созваниваемся. Он случайно мне позвонил по Вайберу, я ответила, даже не подумав, как выгляжу. И с тех пор повелось. Застань меня в самый нелепый момент. Теперь он знает, что я люблю мятную зубную пасту. По утрам мое лицо слегка отекает, знает, что у меня появляются щеки. И еще знает, что я успела попробовать на себе пару новых рецептов маски». «Сладкая», — сказал он, позвонив в один из таких моментов. «Нет, это из огурца». А когда он улыбнулся, я все поняла и так засмущалась, что нажала отбой. Он потом сделал вид, что поверил, когда я сказала, что это был сбой. Он любит соленую пасту. Утро, в отличие от меня, над ним не подшучивает. У него только ресницы кажутся длиннее обычного, потому что он с трудом глаза открывает. Ну, я надеюсь, что мне только кажется, а то как-то обидно. У него ведь они даже без туши. «Это к нам?» — спрашивает мама, глядя за ворота. Повернув голову, я замечаю знакомую машину. Нет, я, конечно, могу ошибаться. Мои мизерные сомнения рассеиваются, когда авто останавливается у нашего дома, и из него выходит Ира. Толкнув калитку, окидывает меня строгим взглядом и спрашивает. «Я что, сирота? Как есть опасность попасть на картошку, так ты меня с собой берешь. А как просто на природе погулять? Так ты сама, а я в загазованном городе. А у меня, между прочим, выходные». «Ой, Ира, хорошо, что ты приехала», — восклицает мама. «Правильно сделала, что вырвалась к нам». «Вот», — подруга бросает в мою сторону укоризненный взгляд. «Твоя мама радуется, что я здесь, а ты молчишь». «Понимаю. Тебе тут на ночь сверчки и соловьи свои песни поют. Но ничего, одну ночь мой храп как-нибудь выдержишь». «Я просто...» Меня настолько переполняют эмоции, что я не сразу могу их все выразить. «Я просто счастлива, что ты здесь!» Осторожно поднявшись, потираю спину, которую изредка немного потягивает, и иду обниматься. «Давно бы так, Пончик!» Улыбается Ира и слегка обнимает меня, чтобы не задеть мой живот. Я так соскучилась, слов даже нет. И пока я их безуспешно ищу, машина Иры вновь открывается, и из нее выходит Егор. «Услышал, что речь про еду», — шепчет Ира, пока я изумленно таращусь на гостя. «А чё такой вялый прием? Возмущается он. «Ты меня, между прочим, вообще оставила на голодную смерть. Я сюда еле доехал. А у меня же одни плюсы. И места занимаю мало, и не храплю». «Еле доехал он», — ворчит Ира. «Съел все мои бутерброды. Я их случайно с собой захватила. Ехать-то, в принципе, недалеко. Но, думаю, все-таки дорога. Вдруг машина сломается». «Вот видишь, я здесь вообще ни при чем. Это опасность, аппетит повышает». «Мам», — говорю я, отсмеявшись, — «это Егор, брат Луки. Я тебе про него рассказывала». Она с улыбкой кивает. «Надеюсь, что-то хорошее?» Тут же интересуется Егор. «Ага, перечисляла меню, которым тебя нужно кормить», — подтрунивает над ним Ира. «Это хорошо», — не обижается тот. «Значит, морально вы подготовлены?» «И не только морально», — обнадеживает его мама. Ира смотрит на своего спутника, потом машет рукой. «Ладно, неси торт. Почему ты сразу его не достал?» Она с подозрением прищуривается. «По дороге съесть его ты не мог, я следила. Но из машины вышел не сразу». «Опять ложные обвинения». Он тут же идет к машине и, достав торт, демонстрирует его своему дознавателю. «Вот, в целости и сохранности». «А что это за пятна на коробке? Ты ее что, облизал?» «Смотреть надо, что покупаешь. Это и хлеба для бутербродов касается. А то мучила меня сухариками с обветренной ветчиной». Ира хочет возмутиться. Возможно, напомнить о том, что им предстоит еще ехать обратно. И уж претензию эту она точно учтет. Ничего с собой не возьмет. Но моя мама проворней и куда сердобольней. «Ничего», — говорит она, поглаживая Егора по плечу. «Пойдем, мы это дело быстро исправим». «У вас что, более свежие бутерброды, да?» — с надеждой интересуется он. «Про эту гадость у нас в гостях можешь забыть. У нас есть борщ, котлеты, штрудель, картошечка с грибами и...» Мы с Ирой только и наблюдаем, как эта парочка почти в припрыжку направляется к дому. «Подружились», — радуюсь я. «Не влезет ко мне в дверь на обратном пути. Будешь помогать разместить его с комфортом в багажнике», — предвкушает интересная Ира. «За стол мы тоже с ней попадаем, конечно. Правда, когда приходим, мама и Егор уже сидят за ним, душа в душу. Дядя Слава тоже участвует. Но без него дружить ведь никак. У него такая наливка». Я ограничиваюсь штруделем. Утром мне много не надо. Ира после урока йоги решает развить в себе гибкость и делает к этому первый шаг. Ограничивается салатами. Вот потом, когда она сбросит парочку килограмм... Откуда она собирается наскрести столько жира, вопрос? У нее его нет. Но каждая женщина иногда любит чуть-чуть пострадать, даже если она с безупречной фигурой. «Ешь, ешь», — приговаривает мама, глядя на Егора. «Понятное дело. Несмотря на то, что у меня с аппетитом получше, чем было, я столько не ем. А тут благодать для хозяйки. И едят, и нахваливают». «Питаться нужно много и хорошо», — напутствует мама. «Без горячего вообще долго нельзя». «Вот», — прервавшись на секунду, он бросает в мою сторону обличительный взгляд. «А она меня только беляшами кормила». Натыкается на мой взгляд и до того, как мама успевает вступиться, добавляет поспешно. «Было вкусно, мне понравилось. Не откажусь, если будут еще». У меня от хохота даже в боку начинает покалывать. И вообще душевно сидим. Правда, немного обидно. У Иры и мамы вино, у Егора и дяди Славы наливка. А у меня только компот. Чая же при них выпить нельзя, разбегутся. А я хочу, чтобы остались подольше.